Дорогие родители, я прошу внимания и несколько мыслей хочу подчеркнуть. У меня не получилось, знаете, одна задумка с молодежью не получилась. Я хотел бы спросить их, чтобы, ну, они написали вам, родителям, свои пожелания или претензии, или замечания, как это угодно, чтобы они написали, потому что вслух они не сказали бы, а сегодня я бы прочитал. У меня это не получилось, просто по времени. Я вам зачитаю следующее. В одной церкви 8 лет назад я такое попросил, дал задание молодежи, и они написали родителям. Думаю, что-то будет перекликаться. Давайте выслушаем. А потом несколько моментов я хочу подчеркнуть. Значит, вопрос так стоит. Что хотят дети от родителей? И сразу хочу сказать, второй вопрос звучал так. Что хотели изменить в жизни? Хотели что-то изменить в жизни родителей? Или хотели что-то бы изменилось в жизни родителей? Я спросил. В общем, было 45 человек. Ничего не менять в жизни родителей, сказали 7. А изменить, чтобы что-то изменилось в жизни родителей, сказали 38 человек. Потом следующий вопрос был. Я попросил, если в церкви или дома человек, на которого хотели быть похожими в старости. Ну, она, в общем-то, самая неожиданная, говорят, приходит старость. Она не за горами у всех, в общем-то. Значит, если человек, знают ли такого человека, на которого хотели бы быть похожими в старости. Здесь более утешительно прозвучало. Да, такой человек есть, сказали 32, что нет человека, которому хотели бы подражать 12. Итак, что написали молодежь? Слушайте внимательно, папа и мама. Это нас касается, не детей, которые здесь присутствуют. Значит, первое, чтобы не старели. Этого хотят наши дети. Но, к сожалению, неотвратимо, она приближается. Больше отдыхали, постоянно читали Библию вместе с детьми, каждый день проводили разбор в семье. Это дети пишут, ну, молодежь вернее. Серьезно воспитывали детей с малого возраста, больше беседовали на духовную тему, не раздражались, не ругались. Не читали одни и те же лекции. Интересовались жизнью детей. Больше проводили время с детьми. Больше нежности к детям. Не ссорились друг с другом. Проблемы между родителями, чтобы не знали дети. Не говорили плохое при детях о других. Это написали, можно сказать, ваши дети. Может быть, что-то похожее. Значит, что, когда был открытый разговор на более такую тему, ну, и в другом месте была беседа, примерно 40% молодежи, знаете, что сказали? Пусть родители сами будут такими, какими хотят видеть нас. И некоторые сказали это с раздражением. Пусть сами, вы сказали, сами будут сначала такими, чтобы мы были, было с кого брать пример. Значит, что здесь выводится? Ничто так не заразительно, как пример. Долог путь учений, короток путь примеров. Следующее. Слова толкают, примеры влекут. Слова толкают, может быть, и в правильном направлении, к дому молитвы, к чтению или там каким-то еще добрым делам, а примеры влекут. И мы читаем в Священном Писании, ты влек меня и был увлечен. Поэтому, папа и мамы, с нашей стороны для нас важно решающим в выборе детьми пути христианского, решающим будет наша жизнь. Решающее слово для детей будет наша жизнь. И поэтому я думаю, что нам нужно в этом направлении заниматься, работать над самим собой. У нас в церкви я спросил следующее. Какую оценку дают себе матеря, ну, мама как мать, как, насколько она себя оценивает, насколько она справляется со своими обязанностями, насколько она успевает. Я попросил, пятибалльные системы, пожалуйста, поставьте себе оценку. И отцов. То же самое было задание дано отцам. Пожалуйста, папы, как вы считаете, сами, вот пред Богом, что заработали от 1 до 5? Что заработали? Как вы думаете, какую оценку получили братья? Какую оценку поставили братья? То есть потом все суммировали и делили на количество отцов, и получилось. И знаете, что получилось? У отцов 2 с плюсом, а у матерей 3 с минусом. А в общем, одна оценка. И получается так, что, ну, кто-то сказал, на какой уровень я хочу поднять детей? Выше себя. Я хочу выше себя. У меня 2 с плюсом, а дети хотя бы на четверочку вытянули. Да такого уже не будет. Как я могу выше себя поднять? И потому это говорит о том, что мы должны работать над самими собой, чтобы не ради оценки, чтобы действительно, когда у наших детей предстоит право выбора, это, я думаю, вы вспомните, многие слышали эту мысль, я сегодня ее озвучиваю вновь. Задача исполнена родителями, когда дочь скажет своей матери, что мама, я хочу, чтобы у меня муж был такой, как наш папа. И наоборот, сын скажет отцу, что папа, я хотел бы, чтобы моя жена была такая, как наша мама. Если это смогут сказать наши дети, то практически мы свою задачу исполнили в жизни. Помните, когда царь Артаксеркс пригласил Амана и говорит, что желает, что сделать человеку, которого царь желает отличить почестью. Аман настолько вырос до самых небес в своих глазах, он единственный на земле, и другого не существует, которого царь желает отличить почестью. А что дальше произошло? Он говорит, на коне золотую цепь, царское деяние, и провозгласить его. А потом говорит, что Артаксеркс, вот все, что ты сказал, сделай Мардохею. И ничего не упусти из тобою сказанного. Как ты сказал, ничего не упусти. Я думаю, для нас, братья и проповедников, о чем мы говорим, надо, наверное, не упустить нам из того, что мы говорим, сделать, как мы учим, не упустить. Это для нас, братьев. Ну и нам есть над чем работать. И в этом да поможет нам Господь. Аминь.